Часть вторая. Как я оказался в клетке. Моя мать. Я стою на цыпочках. Передо мной на столике в прихожей фотография, но я не дотягиваюсь до нее. Я изо всех сил вытягиваюсь и кончиками пальцев толкаю в рамку. Она тяжелая, поэтому с грохотом падает на пол. Я застываю, даже не дышу, но никто не появляется. Я осторожно поднимаю с пола фотографию в рамке. Стекло не разбилось, даже не треснуло. Я забираюсь с фотографией под стол и сажусь там, прижавшись спиной к стене. Фотографию напечатали в день ее свадьбы, и мама на ней очень красивая. Она щурится. Солнечный свет играет и в ее волосах, и на белом платье, и в белых цветах, которые она держит. Рядом с ней ее муж, он тоже красивый, и он улыбается, поэтому я закрываю его ладонью. Не знаю, сколько времени я так сижу. Мне нравится смотреть на маму. Незаметно подкрадывается Джессика. Я забыл, что надо прислушиваться к ее шагам. Она хватает рамку и тянет к себе. Но я не отпускаю, держу крепко изо всех сил. Но тут у меня начинают потеть ладони. Да и Джессика гораздо старше. Она тянет рамку так сильно, что вытаскивает меня из-под стола и ставит на ноги, а фотография выскальзывает из моих пальцев. Она поднимает рамку над своим левым плечом и, очертив в воздухе диагональ, наносит ею мне удар в челюсть. «Никогда больше не трогай это фото!»